Глава 14. Диметрий. Я еле сдерживался, чтобы не засмеяться в полный голос. Это было какое-то невероятно вкусное удовольствие наблюдать за ней. Как она краснеет, бледнеет, но продолжает строить из себя великую экстремалку. Сам для себя решил, что слов на ветер бросать не собирался. И Полинку действительно ждет много новых эмоций. Это же если она так сейчас реагирует, что с ней случится перед стартом прыжка с парашютом? Я уже предвкушал эти оры, истерики, настоящие человеческие эмоции. Оказывается, этого добра у меня в дефиците. Девушка забавляла. Было в ней что-то такое интересное и уникальное. Помимо сосков, конечно. Соски, что даже сейчас дерзко проступали через шелковую ткань, до сих пор не давали мне покоя. Это какой-то ненормальный фетиш. Ну да ладно, я поем, оставлю свой номер администраторше и, как всегда, шикарно проведу с ней время. У той соски тоже ничего. Не чета Полинкиным, конечно, но жемчужина тоже не в каждой ракушке находится. Хорошо, но только после операции. Если я выживу. О нет, Полина Юрьевна. Теперь ты так просто от меня не отделаешься. Ни за что на свете не отправлю тебя на тот свет. А вот на парашют и параплан вполне. Кровожадно улыбнулся я, наблюдая, как она краснеет и бледнеет. Ну просто кайф. Поймал себя на мысли, что еще бы с радостью над ней поиздевался. А то все эти ее бесконечные подколки и язвительные замечания меня подбешивают. Пришло время расплаты. Начали приносить блюда. Я чуть не словила истерику от подозрительного взгляда девушки. Она там что, бомбы искала? А зато, когда попробовала, то на ее лице расплылось блаженное выражение. Нет, определенно мне чего-то в жизни не хватало, раз я так внимательно наблюдала за этой представительницей прекрасного пола. А ведь никогда не испытывал недостатка в девушках. А тут выскочила эта. Даже не знал, как назвать ее. Пациентка, что ли? А в итоге мы молча наслаждались шикарными блюдами, потихоньку уничтожая все, что нам принесли. Полина молчала, осторожно убирая волосы назад. Они у нее были блестящие, густые. Несмотря на то, что прическа пострадала от шлема, девушке все равно шло. Надо же. Какую забавную шутку сыграла природа с ней. Практически идеальная модельная внешность. Правильные черты лица, но полное отсутствие одной важной женской особенности. И как интересно повернулась жизнь, раз Полина попала в руки ко мне, мастеру по этой части. Нет, я не звездился. Просто знал, на что способен. У меня тоже бывали ошибки, но статистика — штука неумолимая. У меня получалось намного лучше, чем у многих моих коллег по цеху. «Ну все. А теперь вези меня к метро», — скомандовала эта неугомонная. «Как врач, я настаиваю, чтобы перед поездкой еда утряслась, а то вдруг обратно полезет», — с усмешкой ответил я. Не хотелось признаваться себе, ни тем более ей, что не жила прекращать наше общение. Была потребность продолжить его и попробовать вывести ее на эмоции еще пару раз. Вот как сейчас. Ее глаза расширились, и я буквально видел, как заработали в прекрасной головке шестеренки. Судя по всему, Полина прикинула риски расстаться со столь вкусной пищей, поняла, что оно того не стоило. «Ну, тогда пошли, что ли, прогуляемся?» Пожала плечами она. Удивился. На самом деле, я привык, что приезжал сюда и просто ел, общался. Но девушка, судя по всему, была другого мнения. Хмыкнул. «А почему бы и нет на самом деле? Отличная идея». «Ну давай. Девушка, счет принесите, пожалуйста». И снова взрыв эмоций на лице. Отрицание, торг, депрессия. Но тем не менее она справилась с собой и не стала кидаться феминистическими шуточками про то, что она бы и сама могла оплатить счет. Для меня это мелочь. А человеку вон события. В общем, я на удивление чувствовал себя волшебником, который радует Золушку. Пусть и не совсем теми подарками, что она хотела. С удивлением наблюдал, как она сгребает с салфетки чиабатту. «Так тебе же в контейнер все уложили», — усмехнулся я. «А вдруг там белочки или утки с прудом? И хочу покормить». Невозмутимо ответила она, а сбоку в этот момент раздалось. «Если пойдете направо, то там вниз по тропинке будут кормушки. Белочки местные действительно очень любят чиабатту. А еще тут есть специальный набор орешков». «Ой, спасибо вам большое!» — искренне воскликнула Полина, залезая себе в сумку. Судя по всему, она собиралась оплатить орешки, но я лишь закатил глаза. Подозвал официантку и все сделал. Вскоре нам вынесли еще один контейнер с чиабаттой и несколькими порциями орешков. Уже на выходе я увидел, кого там смогла уболтать Полина. К моему шоку оказалось, что ей ответил профессор из МГУ. Тот самый, который мне хотел в свое время неуд поставить, удивительно, рядом. «Слушай, а у тебя нет случайно другой обуви? А то я в этих черевичках вряд ли по лесу смогу нормально гулять». Неожиданно обратилась за помощью девушка. Смотрел на нее со скепсисом. Так и не мог понять, она источник удовольствия или геморроя.